20. Лунань, любитель поэзии и вина, не посчитался с уездным начальником. На берегу восточного Вэй, там, где хребет Фуцю высокий, где к небу тянется бамбук, живет ученый вдохновенный. Блестящий стиль его поэм и Дзя, и Дуна изумил бы, а ими славится его, как Лю и Цао славны были. Осенним днем гуляет он средь синих гор в уединении, весной пишет он стихи, порхает кисть из шерсти зайца. Иль пьяный, опершись на меч, вдруг мыслям озорным смеется. Он словно ветер штормовой, силен душою непокорный. Стихи эти принадлежат талантливому поэту нашей династии, жившему в годы Дзядзин. Фамилия его Лу, имя Нань, второе имя Шаопянь, или еще Цзычи. Родина его уезд Сюньсянь, что в округе Дамин. Это был красивый, изящный и редкого благородства человек. К 8 годам он научился писать сочинения, а в 10 уже слагал стихи и оды. Стоило ему взяться за кисть, как слова тотчас, одно за другим, тысячами ложились на бумагу. Миг и стихи были готовы. Люди называли поэта то воскресшим Либо, то новым Цао Цзядзяном. Лунань не заботился о мнении света, не знал ни в чем преград. Широкая натура, он всю жизнь любил вино и был в полном смысле слова благородный человек. Поистине, слава о нем разнеслась по всей Поднебесной, а талантом он превзошел всех своих современников. С ним знались знаменитые аристократы, влиятельные вельможи, большие ученые и известные богачи. Потомок многих поколений сановников Лунань обладал несметными богатствами и жил по-княжески. Дом его стоял за городом у подножья горы Фуцю и был красив и роскошен. Во внутренних покоях расположились его наложницы, одна лучше другой. Самые красивые и изящные отроки каждый день услаждали слух поэта пением и игрой на струнных инструментах и флейтах. А слуг и домашние челяди было у него не счесть. Вокруг дома был разбит сад в 2-3 цина. Пруды и каналы, прорытые повсюду, искусственные горы из каменных глыб придавали еще большую прелесть саду, прозванному садом вольных песен. Цветы любят тепло. На севере почти не увидишь красивых растений, разве что в садах богачей и знати найдешь какой-нибудь кустик. В столице и то трудно найти южные цветы, что уж говорить о таком захолустье, как Сюньсянь. Если в садовых беседках местных богачей и попадался цветок другой, то вряд ли на него стоило смотреть. Лунань непременно хотел и в этом превзойти других. Он разослал во все стороны своих людей, которые, не считаясь ценой, раздобывали прекрасные цветы, редкие растения и камни причудливой формы для искусственных гор в его саду. Сад получился на редкость красивый и прославился на всю округу. Действительно, редкое это было зрелище. Терема и башни вздымаются к небу, дворы у домов тихи и безлюдны. Сложены горы из камней причудливой формы, в саду раскрылись бутоны редчайших цветов. Сплошной стеною бамбук, круг речных павильонов, к террасам открытым сосновые тянутся ветки, озера прудов необычные изгибы, хрустальное сияние волн, набегающих мягко. Одна над другой вздымаются скалы, по ним изумрудными пятнами стелется мох. Пионы растут в круг беседок, павлины здесь парами ходят. Цветы у оград распустились, священные птицы танцуют одна перед другою. Дорожки средь сосен мелькают, в зелени сочной карлики мостики скрыты. Узоры тропинок в цветах, над алым ковром их прямые деревья. Дымок потерялся в зелени темной, тонкий такой, что почти не видать. Дождь окропил синие склоны, словно краскую свежей покрыл. Из ценного дерева легкая лодка меж лотосов тихо плывет. Доски качелей взлетают высоко в тени тополиных ветвей. соперничают в красоте резьба, перил, ограды, хрустальный полог и шатер парчевый друг друга озаряют. Лунань целые дни проводил в саду, любуясь цветами и птицами, слагая и скандируя о них стихи. Сам император не проводил времени так беспечно и сладостно. Друзей поэт не отпускал, пока они не отдавались опьяняющей силе вина. Если поэт встречал человека, который разделял его вкусы, душевные стремления и понимал его, то неделями удерживал нового друга у себя. Бывало случиться с кем-нибудь несчастье, сразу бегут к нему, и никто не уходил с пустыми руками. Поэтому к Лунаню со всех сторон стекались люди. Каждый хотел навестить его и выразить ему свое уважение. О его доме действительно можно было сказать. Полно гостей, почетных за столом, и кубки не стоят пустыми. Лунань не сомневался, что с такими знаниями и талантами, как у него, получить чин, а также синий или бордовый шнур у печати ему будет не труднее, чем былинку поднять. Но на экзаменах ему не везло. Как ни блестящи были его сочинения, они все не приходились по вкусу экзаменаторам. Несколько раз подряд Лунань провалился, так и не получив ни чина, ни степени. «Нет сведущих людей», — решил он тогда и перестал думать о звании и почестях. Все свое время он стал проводить с поэтами или фехтовальщиками, даосскими или буддийскими монахами, беседовал о нирване, о фехтовании, играл в кости, пил вино или бродил по горам и рекам, любуясь природой. Себя он назвал «отшельником с горы Фуцю» и написал как-то следующие стихи. «Взмахнув крылами, взлетаю в небесную высь, высоко взойдя, попираю границу небес. Алые пятна сквозят в одеянии гор, ветер протяжный бушует в просторах морских. Привязана лошадь за редкого дерева ствол. Завтрак с утра нефритом цветов заменен. Наслаждаюсь душою, любуюсь природою дивной. Щебетанию иволги вторю я свистом тихонько. В суетном мире, поверьте, все скверно и грязь. Возможно ли в этом крылья свои замарать?» Но ни об одном Лунане не пойдет здесь речь. В то время начальником уезда Сюньцянь был некий Ван Цэнь, получивший звание и степень еще совсем молодым. То был человек гордый и заносчивый, непомерно алчный и жестокий. Он пристрастился к вину, и уж если добирался до него, то пил, бывало, всю ночь напролет. С тех пор, как он прибыл на службу в уезд, еще не довелось ему встретиться с достойным соперником по выпивке. Ван Цэнь еще до приезда в эти места слышал о Лунане, о его талантах, обширных связях, об уважении, которые все оказывали поэту. Знал он также, что во всей округе не было такого роскошного сада, как у Лунаня, и что никто не мог перепить поэта. Все это подстрекало начальника уезда во что бы то ни стало сойтись покороче с Лунанем. Поэту было послано приглашение. Но Лунань был человек необычный. Иной Сюцай, чтобы подружиться с начальником уезда, в замочную скважину пролезет. Умолит влиятельных людей представить его, будет отбивать начальнику земные поклоны, просить его в наставники и почтенные учителя. То и дело станет посылать ему подарки и подношения, надеясь мелкими знаками внимания заслужить его высокое расположение. Ну а если начальник уезда сам пожелал повидать его, для такого сюца это не меньшая честь, чем приглашение ко двору императора. Он уж непременно приклеил бы у себя в комнате визитную карточку начальника уезда и хвастался бы ею перед родственниками и друзьями. Так поступали бы, конечно, далеко не все. Люди достойные никогда не будут вести себя подобным образом. Но пренебречь приглашением начальника уезда — этого еще не бывало. А Лунань, хотя начальник раз 5-6 посылал приглашения, обратил на них не больше внимания, чем на дуновение ветерка. Каждый раз он ссылался на то, что не привык ходить в Ямэнь, никогда не посещал казенных учреждений. Вы спросите, почему? Лунань — одаренный человек, по характеру он был благороден и горд, славу и почести ценил не дороже стоптанных башмаков, а богатство и знатность сравнивал с мимолетным облачком. И если какие-нибудь знатные вельможи хотели познакомиться с поэтом, но не приглашали его лично, Лунань никогда первым не наносил визита. С какой же стати было ему вдруг являться по приглашению какого-то начальника уезда? Лунань действительно был из тех, кого, как говорится, сам император служить не заставит себе, и не в силах князья заручиться их дружбой. Но на сей раз Лунань столкнулся с мелочным и навязчивым упрямцем. Начальник уезда уже который раз приглашал к себе поэта, а Лунань так и не удостоил его своим визитом. Другой бы прекратил дальнейшие попытки к сближению, но этот непременно хотел добиться своего. Увидев, что Лунань не желает прийти к нему, начальник уезда сам решил нанести ему визит. Но прежде он послал слугу с запиской, чтобы условиться о дне встречи. Слуга тотчас же направился к поэту. «У меня срочное поручение от начальника уезда к твоему хозяину», — обратился слуга к привратнику, протягивая ему записку. Привратник, не смея медлить, впустил слугу в сад и повел к хозяину. Посыльный огляделся по сторонам. Сверкали воды озер, обрамленные зеленью кустов. За ними синели горы, бамбуки и раскидистые ветви деревьев переплетались друг с другом, то скрывая, то обнажая свою прелесть, а пение птиц услаждало слух. Еще никогда не видавший такой красоты слуга чувствовал себя словно в раю. «Неудивительно, что мой господин хочет здесь поразвлечься», — подумал он про себя. «Какое прекрасное место! А мне просто повезло, что я попал сюда. Разок взглянуть на такую красоту, и можно смело сказать, что не зря прожил свой век». Они шли извилистыми тропинками среди цветов, мимо множества беседок, террас, и, наконец, дошли до той части сада, которая была сплошь засажена деревьями мэй. Деревья цвели, и белые лепестки чистым снегом покрывали все вокруг, наполняя воздух нежным ароматом. Среди цветов возвышалась восьмиугольная беседка с красными занавесами из бамбука, лазурные черепицы, разрисованными перекладинами и резными перилами. На доске было крупно написано «Беседка яшмового сияния». Несколько человек, любуясь цветами, пили вино. Красавицы-служанки в богатых одеждах играли на музыкальных инструментах и пели, отбивая такт в пайбань. Как тут не вспомнить стихи ученого «Гао цветок мэй»? «Тем деревьям без смерти расти лишь в садах Сиванму подобает». Кто же здесь-то в долине, в Дзяннань, насадил их везде и повсюду? Там, где заснежены горы, отдыхает ученый-отшельник. И, купаясь в сиянии лунном, в роще тихой красавица бродит. Тень редка в бамбуках, чуть прикрытых, шелестящей от ветра листвою. И весна даже мшистые кочки ароматом цветов напоила. Нет хэяня, и нет больше песен, чтобы воспеть эту прелесть цветения. И как жаль, что от ветров восточных начинают цветы осыпаться. Привратник и слуга остановились у входа в беседку. Когда песня была закончена, Лунаню подали записку начальника уезда. А затем слуга Ван Цэня доложил. «Мой господин велел много кланяться и передать, что, поскольку вы не изволили приехать, он сам намерен посетить вас. Он только беспокоится, что может не застать вас дома, и тогда опять лишится возможности повидать вас. Поэтому господин просит, чтобы вы назначили ему день свидания. Кроме того, мой господин слышал о вашем прекрасном саде и хотел бы воспользоваться случаем погулять и полюбоваться им». Что тут было поделать? Выходило, что начальник уезда не только не обиделся на поэта за то, что тот так и не посетил его, несмотря на бесконечные приглашения, но, больше того, сам решил прийти с визитом. Лунань невольно задумался. Хоть начальник и слывет жадным и ничтожным, но все же он на должности отца и матери народа. Если он сумел сломить свое чванство, это уже достойная черта. Откажи я ему на этот раз, скажут, что я человек мелочный, что нет во мне благородной терпимости. С другой стороны, он из чиновников, невежда, и уж, конечно, в литературе ничего не смыслит. Вряд ли понимает он, например, глубину и прелесть поэзии. Можно было бы поговорить с ним о классических книгах, но он с ними, вероятно, не знаком. Добился нечестным путем звания и степени, о которой мог мечтать лишь во сне, и доволен собой. Если заговорить с ним о философии, о буддизме, то тут уж он совершенно ничего не поймет. А если обо всем этом нельзя с ним говорить, то на что он вообще мне нужен? Лучше уж его не принимать совсем. Долго думал Лунань, но так и не мог решить, как ему поступить. И отказать было неудобно, ведь начальник так искренне стремился познакомиться с ним. И принимать не хотелось. Размышление Лунаня прервал слуга-подросток, который поднес ему вино. Поэта сразу осенило. Если он умеет пить, то, пожалуй, не так уж заметно будет его невежество. «Умеет ли твой господин пить?» — спросил Лунань у посыльного. «В вине вся жизнь моего хозяина. Как же ему не уметь пить? Сколько же он может выпить? Если возьмется, то пьет всю ночь и не остановится, пока не будет пьян. Трудно даже сказать, сколько он может выпить». Лунань оживился. «Раз этот болван умеет пить, воспользуемся хоть этим». Поэт велел мальчику-слуге принести визитную карточку и протянул ее посланцу начальника уезда. «Если твой хозяин хочет прийти отвлечься от дел, теперь самое подходящее время. Мы сейчас уже в полном цвету. Проси его завтра же прийти. Я приготовлю вино и буду ждать его». Получив ответ, посланец простился и ушел, сопровождаемый привратником. Начальник уезда очень обрадовался приглашению Лунаня и собрался на следующий день отправиться к поэту любоваться цветением Мэй. Но случилось так, что поздно вечером ему вдруг доложили о нежданном приезде нового областного инспектора по судебным делам. Иван Ценю пришлось среди ночи отправиться в путь, чтобы должным образом встретить инспектора и засвидетельствовать ему свое почтение. Поэту был послан слуга с сообщением о том, что начальник не сможет прийти. Вернулся домой Ван Цэнь только через несколько дней. К этому времени дерево Мэй совсем отцвело. Лепестки в беспорядке с цветов опадали, ароматным ковром устилая ступени. И одни за другими подобные яшме в круг узорных перил в легком вихре порхали. Начальник уезда был огорчен, что не сумел побывать у Лунаня, но надеялся, что теперь поэт сам пригласит его к себе. Однако Лунань, решивший послать приглашение только после долгих колебаний, получив отказ, махнул на это рукой и вовсе не думал снова приглашать начальника. Незаметно подошла середина весны. Начальнику уезда вновь захотелось отправиться к Лунаню, полюбоваться весенним цветением его сада, и он послал человека уведомить об этом поэта. Когда слуга оказался в саду Лунаня, он был поражен. Зелень деревьев напоминала затканную парчу, трава стелилась ковром, слышалось пение иволг, щебетание ласточек, повсюду порхали бабочки, суетились пчелы. И вот он очутился на тропинке, проложенной меж персиковых деревьев. Они были усыпаны цветами, точно тысячами кусочков багряной зари. Картина была действительно изумительная. Шанлинь здесь словно заалел, то персиков цветы раскрылись, сгустились краски, прелесть их повсюду, сколько взора хватит. Навеяв чувство мне любви, раскрылись цветы в улыбке. Уж сколько раз цветение их мне о рассвете говорило. Лунань среди цветов сидел с гостями. Они били в барабан, громко пели и пили вино. Слуга начальника уезда подал Лунаню визитную карточку и объяснил цель своего прихода. Поэт был под хмельком и в добродушном настроении. «Возвращайся и скажи хозяину, что если он хочет, пусть сейчас и приходит. Незачем договариваться о другом дне». «Нет, не годится», — запротестовали в один голос гости. «У нас сейчас самый разгар веселья, а он придет, и начнутся вежливости и церемонии. Разве сможем мы при нем в волю предаться веселью? Лучше выбрать другой день». «Вы правы, пусть тогда приходит завтра», — согласился поэт и отослал слугу с запиской, в которой приглашал начальника уезда прийти к нему на следующий день. Но подумать только, как иногда на этом свете все неудачно складывается. Только было собрался начальник уезда отправиться к поэту, как у его жены, которая была на пятом месяце беременности, произошел выкидыш. Она упала без чувств и вся залилась кровью. Ван Цэнь от испуга потерял голову. Да вина ли ему было? Пришлось снова послать к поэту слугу с извинениями. Жена начальника уезда болела долго и стала поправляться только к концу весны. К этому времени в саду поэта расцвели пионы. Они были так прекрасны, что во всем уезде не найти было им равных. Вот стихи о красоте пионов. «Цветы Лояна с древности глубокой на аромат весны оспаривают право. И листья, и цветы их так богаты, что вечно хвалятся своим нарядом пышным. С тех самых пор, как красота пиона в мелодиях либо была воспета, по нынешнее время все считают владыкой цветов пион прекрасный». Хлопоты и возня, связанные с болезнью жены, длились больше двух недель. Начальник уезда пребывал в невеселом расположении духа, забросил служебные дела и, стараясь отвлечься, целые дни пьянствовал. Услышав о том, что в саду Лунаня распустились пионы, он захотел полюбоваться ими, но дважды, нарушив свое обещание, считал неудобным снова просить приглашения. Он послал поэту в подарок три лана на книги и заодно передал о своем желании полюбоваться цветами. Лунань назначил Ван Ценю день, от подарка сразу отказался, но в конце концов вынужден был принять его после настоятельных просьб и бесконечной беготни слуги от Ван Ценя к Лунаню и обратно. Был прекрасный день. Ван Цень рассчитывал отправиться к поэту сразу же после окончания приема. Но не успел он покинуть Ямэнь, как ему доложили, что один из цензоров палаты, гражданских чинов, едет домой навестить родителей и будет проезжать здесь. Какой же чиновник решится не пойти на поклон к такому важному лицу? Ван Цэнь с подарками поспешил навстречу цензору, а затем устроил пиршество в его честь. Начальник уезда думал, что высокий гость задержится у него не больше, чем день-другой, и он еще успеет посмотреть на пионы Лунаня. Однако цензор оказался большим любителем природы, попросил начальника уезда показать ему наиболее красивые места и пробыл лишних 7-8 дней. Когда нежданный гость уехал, и начальник уезда снова послал слугу к Лунаню, чтобы договориться о встрече, пионы уже отцвели, а самого Лунаня не оказалось дома. Два дня тому назад он уехал полюбоваться природой других мест. Незаметно прошла весна, наступило лето, и подкатилась середина шестого месяца. Узнав, что Лунань уже вернулся и проводит дни знойного лета в своем тенистом саду, начальник уезда послал к нему человека с письмом, в котором просил разрешения прийти полюбоваться лотосами. Слуга отдал привратнику Лунаня письмо от своего хозяина, а сам остался у ворот, дожидаясь ответа. Не прошло и нескольких минут, как привратник вернулся. «Мой хозяин хочет тебе что-то сказать и велел привести тебя к нему», — объявил он слуге и повел его за собой. Вскоре они подошли к пруду, сплошь покрытому цветами лотосов. Сам пруд тянулся больше, чем на 10 му. Густая листва зеленых акаций и голубоватых ив заслоняла собой солнце. Багрянец цветов и зелень листьев окрашивали пруд, который носил название «бирюзового». Приведу стихи о прелести лотосов. «Гордясь своей красой неземной, соперничая в роскоши наряда и запах легкий, нежный источая, качаетесь так плавно над водой, зачем, как боги, вы бесстрастны, все бесчувственны и безразличны сердцем? Людей вы только сводите с ума своей красой, своим одним лишь видом». Посередине пруда была беседка, которая называлась «Беседка узорчатых облаков». Мостика не было, и туда подплывали на легкой лодке. Здесь Лунань спасался от жары. Привратник и слуга уселись в лодочку, взмахнули разукрашенными веслами и через несколько минут были около беседки. Привязав лодку, они сошли на берег. Слуга начальника уезда не мог оторвать взгляда от беседки. Балюстрада и решетка ее были сплошь в инкрустациях и резьбе. Окна занавешены флером и шелком изумрудного цвета. Воздух был напоен ароматом лотосов, дул легкий ветерок. В воде среди водорослей плескались золотые рыбки. Ласточки порхали между балками, где они свили гнезда. Чайки кружили над водой. Утки парами плавали у берега. В самой беседке были только тростниковая лежанка, циновка из редкого узорчатого бамбука, каменная скамья и бамбуковый стол. В вазах стояли огромные букеты лазоревых лотосов. Курильницы курились лучшие благовония. Лунань с непокрытой головой и босыми ногами развалился на лежанке. Держа в руках кубок с вином, он читал древнюю книгу. Рядом стоял таз, где во льду охлаждались персики, белоснежные корни лотоса, груши, арбузы и дыни. Здесь же стояли разные закуски к вину. Подле Лунаня находились двое слуг. Один держал в руках сосуд с вином, другой обмахивал поэта веером. Лунань с наслаждением читал книгу, попивая вино. Посланный Ван Ценем слуга, не осмеливаясь подойти к поэту, стоял в стороне и тихонько вздыхал. «Ведь Лунань — простой смертный, как и все люди», — рассуждал он про себя. «Чем же объяснить тогда, что он окружен такими благами? Взять хотя бы нашего начальника уезда. Имеет степень дзиньши, столько трудится. Ну разве когда-нибудь будет так беспечно жить?» «Ты и есть посланец начальника уезда», — прервал размышление слуги Лунань, оторвавшись от книги и заметив пришельца. «Да», — ответил слуга. «Странный человек твой начальник», — рассуждал вслух Лунань. «Несколько раз просил назначить день для визита. Не являлся. Теперь снова просит разрешения прийти. Что же-то он говорит одно, а делает другое? Как же тогда он ведет дела в уезде? Нет у меня лишнего времени возиться с ним. Хочет прийти, пусть приходит, когда вздумается. Незачем заранее договариваться». «Мой господин велел мне низко поклониться вам», — обратился слуга к Лунаню, «и просил передать, что давно уже наслышан о ваших исключительных талантах и все время мечтал о встрече с вами. Неотложные дела несколько раз подряд мешали ему осуществить это желание и заставляли нарушить свое слово. Поэтому он снова просит вас назначить день. Сделайте это, пожалуйста, чтобы я мог возвратиться к начальнику с каким-то ответом». Сообразительность и убедительные объяснения слуги понравились Лунаню. «Ну, раз так, пусть приходит послезавтра», — согласился поэт. Слуга взял у Лунаня пригласительную карточку и в сопровождении привратника тем же путем отправился обратно. Подъехав к плотине, затененной ивами, слуга сошел на берег и поспешил в Ямэнь доложить начальнику уезда о приглашении Лунаня. В назначенный день начальник уезда, разобрав несколько дел, около полудня отправился в гости. Нужно заметить, что это было в разгар лета. Солнце так пекло, что Ван Цэнь уже с утра мучился от жажды. Теперь же, в самый полдень, солнце было как раскаленный шар. У Ван Цэня потемнело в глазах и забилось сердце. На полпути он вдруг почувствовал, что все завертелось перед ним, и он свалился с паланкина. Напуганные слуги подбежали к Ван Ценю, уложили его и понесли домой. Придя в себя, начальник уезда тут же послал одного из своих слуг с извинениями к Лунаню, а другого — за врачом. Проболел он больше месяца, и за это время в Ямэне накопилось порядочно дел. Между тем, как-то раз, сидя у себя в кабинете и перебирая полученные подарки, Лунань обнаружил деньги, присланные начальником уезда. «У меня с ним нет никаких отношений», — подумал про себя Лунань. «Неудобно так получать подарки. Надо как-то с этим разделаться». И вот в середине восьмого месяца Лунань пригласил начальника к себе любоваться луной в праздник осеннего полнолуния. Приглашение поэта как раз совпало с желанием самого Ван Ценя. Очень довольный, он написал ответную карточку и вручил ее посланцу со следующими словами. Передай низкий поклон твоему хозяину и скажи ему, что в назначенный день я непременно приеду к нему». Но Ван Цэня, как начальника уезда, конечно, ни один Лунань звал к себе на праздник. Чуть ли не с 10 числа его стали приглашать местные богачи и чиновники. Разумеется, такой пьяница, как Ван Цэнь, отказаться от приглашений не мог и лишь к 14 числу сумел побывать почти у всех, кто его звал. Вечером же 14-го Ван Цэнь, отказавшись от всех приглашений, остался дома, устроил праздничный ужин, вместе с женой пил вино и любовался луной. Луна в эту ночь была необыкновенно красива. Еще никогда она не была такой ясной и светлой. Здесь уместно привести стихи. Все небо ясно, лунное сияние волною серебристую пронзает ночь. Но жаль, что не всегда луна бывает полной. И сколько грустных дум она несет. И цепи, горы, и реки, всюду осень. Луна совсем одна плывет в ночной тиши. И где-то одиноко льются звуки флейты. И я в хмелю, внимая им, лежу. Муж и жена целый вечер пили и пошли отдыхать только тогда, когда совсем захмелели. Надо сказать, что начальник уезда только оправился после болезни и еще не совсем окреп. К тому же он несколько дней подряд буквально утопал в вине. Ну а где вино, там и женщины. И вот в этот вечер, просидев на открытом воздухе до глубокой ночи, он простудился, снова заболел и таким образом опять нарушил свое обещание посетить Лунаня. Только через несколько дней начальник поправился. Как-то раз, будучи свободен от служебных дел, он подумал, что теперь цветы коричневого дерева в саду у Лунаня, наверное, уже совсем раскрылись, и что хорошо было бы немного поразвлечься. Под рукой начальника уезда оказались два кувшина хуэйшаньского вина, присланные ему в подарок одним торговцем с правобережья Янцзы. Один из этих кувшинов он и послал Лунаню. Тот очень обрадовался, подарок ему пришелся по душе. «Какое мне, собственно говоря, дело до его умения управлять уездом и до его литературных способностей? Судя по подарку, он, безусловно, знает толк в вине», — подумал Лунань. И тут же послал со слугой записку, в которой просил начальника прийти к нему через день полюбоваться цветами коричневого дерева. Приведу стихи, в которых как раз об этих деревьях говорится. «Предгорье Юньцзюньшань сиянием луны озарено, и аромат цветения чудесный осенний ветер развивает. К чему в Хуайнане распевать ту песню, что, призываю, тень зовется, в лесу дерев коричных вдосталь, прохладной тенью насладишься? С древности, говорится, от судьбы не уйдешь. Разве не удивительно, что начальник уезда, отец и мать народа, не считаясь со своим высоким положением, сам собирался посетить простого ученого? Но, видно, не суждено было им подружиться. Именно в тот день, когда начальник собирался отправиться к поэту, ему вдруг доложили, что судья Джао едет с повышением в столицу и сейчас находится уже неподалеку. Когда Ван Цэнь сдавал экзамен на Сюцая, Джао был его экзаменатором. Мог ли Ван Цэнь не оказать ему внимания? Он тотчас вскочил с кровати, умылся, причесался и поспешил в паланкине навстречу господину Джао, распорядившись, чтобы все было приготовлено для торжественной встречи. Представьте себе свидание любимого учителя с любимым учеником. Могли они тут же расстаться? Джао пробыл у Ван Цаня несколько дней, а тем временем цветы коричневого дерева опали. Опали цветы и тычинки под ветром кружат, мерцая крупинками злата. И опускается тихо на землю грусть увядания, пьяня ароматом. Надо сказать, что Лунань был человек твердый и решительный. Он не гнушался низшими и не заискивал перед знатными. Однако, видя, что начальник уезда не раз изъявлял ему свое почтение и, судя по всему, ценил ученых, Лунань решил, что не стоит пренебрегать таким человеком. Стояли последние дни 9-го месяца, в саду Лунаня распустились хризантемы. Три сорта были особенно хороши. Перья аиста, подстриженный бархат и сиши. Все они были крупные и необычайно красивые. Каждый сорт давал цветы самых различных оттенков. Поэтому они очень ценились. Есть стихи о хризантемах. Они не борются в весеннем ветре за редкий нежный аромат. В тумане осени, в наряде белом, стоят, гордясь своей красой. Сад окружен сплошной стеной деревьев, но листья все опали с них. А хризантемы все цветут, тончайший запах источая. Начальник уезда несколько раз собирался посетить мой сад, но никак не мог до меня добраться, — подумал поэт. Почему бы сейчас не воспользоваться цветением хризантем и не пригласить его полюбоваться ими? Надо же отблагодарить за внимание. Рассудив так, поэт послал к начальнику слугу с приглашением на другой день посмотреть на хризантемы. Когда слуга пришел в уездное управление, Ван Цэнь разбирал дела. Слуга вошел в зал, встал на колени и, передав начальнику приглашение, сказал: «Мой хозяин низко кланяется вам и велит передать, что он особо просит вас прийти завтра посмотреть на хризантемы, которые сейчас в полном цвету». Ван Цэнь был не прочь полюбоваться хризантемами, но не решался дать об этом знать Лу Наню, так как несколько раз подряд нарушал обещание. Теперь, получив особое приглашение, он обрадовался так, что готов был, как говорится, уши проковырять, чтобы глубже вошло в них это приглашение. «Поклонись своему господину и передай, что с почтением явлюсь к нему завтра утром». Дома слуга доложил поэту: «Господин Ван Цэнь вам низко кланяется и просит передать, что придет завтра с самого утра». Начальник уезда сказал «утром» попросту, не имея в виду раннее утро в буквальном смысле слова. А слуга еще переврал, что начальник придет, мол, с самого утра. Кто бы мог предположить, что из-за этого недоразумения начальник уезда смертельно обидится, а Лу Нань будет разорен и окажется на краю гибели. Вот уж поистине. Вреда или пользы твой язык — причина, слова — источник счастья или беды. Сообщение слуги смутило Лу Наня. Забавный человек этот начальник уезда. Так кто же ранним утром является на пир? Или, может быть, он хочет прийти пораньше, чтобы вволю насладиться прелестью моего сада и провести здесь весь день? «Завтра ранним утром к нам пожалует начальник уезда. Надо пораньше приготовить вино и закуски», — распорядился Лу Нань. В ожидании такой особы повара хлопотали всю ночь, стараясь, чтобы к прибытию начальника все было готово. Утром Лу Нань заявил привратнику: «Если сегодня кто-нибудь будет приходить ко мне, отказывай сразу. Мне можешь не докладывать». Затем Лу Нань написал специальную пригласительную карточку начальнику уезда и послал с ней слугу. Еще до утреннего завтрака все было готово к приему почетного гостя. В саду в павильоне радостного пира был накрыт стол всего на две персоны с винами и угощениями. Все было сделано с особой пышностью и красотой. Поистине, единственного пира богача хватило бы на полгода бедняку. Теперь о начальнике уезда. В тот день, когда он получил приглашение от Лу Наня, он после дневного приема так и не уезжал домой и остался ночевать в Ямэне. Наутро он собрался было сразу отправиться к поэту, но решил, что еще слишком рано, что вряд ли там успели приготовиться к приему, а потому последовал в присутствие, чтобы пока разобрать поступившее дело. А дело было такое. Недавно поймали бандитскую шайку, которая орудовала в районе Вэйхэ, грабя проезжих торговцев. Бандитов выследили, когда все они ночевали в публичном доме, схватили и доставили в уездное управление Ваня Цэня. Как только их стали допрашивать, все сразу и признались. Среди арестованных был некто по имени Ши Сюэгэ, который показал на хозяина местной мясной лавки Ван Ту, заявив, что тот действовал с ним заодно. Тут же за ним послали и привели его в Ямэнь. «Послушай, Ван Ту», — заявил ему начальник уезда, «Ши Сюэгэ утверждает, что ты действовал с ним заодно. Прятал у себя в доме награбленное. Признавайся по-хорошему, пока не стал тебя пытать». «Уважаемый начальник», — ответствовал ему Ван Ту, Я же простой, законопослушный человек, держу совсем рядом с вами мясную лавку и на это живу. Ни по рынкам, ни по улицам никогда я не разгуливаю. Как же может быть такое? Я не то что не его компаньон, но и в лицо-то его первый раз вижу. Если уважаемый начальник не верит, пусть вызовет моих соседей, они расскажут, чем я занимаюсь, куда хожу. И начальнику все станет ясно. Тогда Ван Цэнь прикрикнул на Ши Сюэгэ. Нечего наговаривать на простого человека. Если узнаю, что возводишь на него напраслину, тут же забью тебя до смерти, негодяй этакий. Никого я зря не обвиняю. Он действительно мой сообщник, — ответил на это Ши Сюэгэ. Ван Ту вышел из себя. Я знать тебя не знаю. Как я могу быть с тобой заодно? Ван Ту, — обратился тогда к нему Ши Сюэгэ. В свое время мы вместе с тобой участвовали в одном деле. Что же ты меня не признаешь? Я совсем не собирался тебя выдавать. Не стерпеть было побоев, вот и пришлось выложить, так что не будь на меня в обиде. «Что ты несешь?» — заорал Ван Ту, призывая небеса. Тут начальник уезда приказал зажать его. Несчастного Ван Ту так зажали в тиски, что он не раз терял сознание. Но ни за что, ни в чем не признавался. В свою очередь и Ши Сюэгэ, как его не зажимали в тиски, как не мучили, до смерти стоял на своем. «Сообщник он!» И только. А время между тем подходило к 11. Пока людей пытали, солнце стало склоняться к западу. И так как каждый стоял на своем, трудно было решить, кто прав. Начальник, который во что бы то ни стало хотел отправиться к Лунаню, потерял всякое терпение и на основании одних лишь показаний Ши Сюэгэ, не доискиваясь до сути дела, взял да и приговорил Ван Ту к смертной казни. А все его имущество посчитал награбленным и забрал в казну. Само собой разумеется, что как только протокол дела был подписан и преступники посажены в камеру смертников, Ван Цэнь закрыл присутствие, сел в паланкин и направился пировать к Лунаню. Вы спросите, почему же этот бандит насмерть стоял на том, что Ван Ту его сообщник? Дело в том, что Ши Сюэгэ прежде был мелким торговцем. Как-то во время эпидемии он заболел. Все имевшиеся у него деньги израсходовал, и даже пришедшее в негодность все свое добро и то распродал, чтобы хоть как-то прокормиться. Когда он поправился, денег, чтобы снова заняться торговлей, не было. Да и вообще, единственное, что у него оставалось в доме, — это глиняный котел. Он решил и его продать, получить за него пару десятков медиков, чтобы хоть как-то протянуть дальше. Но сбоку в одном месте котел прохудился. Тогда Сюэгэ нашел выход. Взял золу, смешал ее с глиной и залепил дырку. Затем, сделав соломенный знак, набросил его на котел и пошел продавать. Долго бродил он по улицам, но все, кто смотрел котел, подозревали, что он с изъяном. И никто его не покупал. В конце концов, когда Сюэгэ оказался около лавки, где торговали рисом, хозяин лавки, Тянь Далан, подозвал его и сказал, что купит его котел. Тянь Далан этот был близоруким. Ничего подозрительного в том, что покупал, не заметил и сразу предложил продавцу 80 медиков. Сюэгэ не стал торговаться. Лавка Тянь Далана была как раз напротив мясной лавки Ван Ту. Тот видел, что Тянь Далан взял котел, и пока Сюэгэ пересчитывал деньги, крикнул соседу. «Посмотри повнимательней, чтобы не получилось, что покупаешь дырявый!» Предупредил он соседа, конечно, просто так, ничего дурного не имея в виду, зная, что тот близорукий. И надо же, чтобы так случилось. Тянь Далан еще раз повертел в руках котел, со всех сторон его осмотрел и обнаружил залепленное место. «Хорошо, что предупредил. Не то он бы меня надул», — сказал Тянь Далан соседу. «Ведь котел-то действительно дырявый». Тут же он вернул котел и забрал свои деньги обратно. Сюэгэ, который был счастлив, что наконец ему удалось сбыть свой товар, теперь, когда у него отняли деньги, в душе возненавидел Ван Ту и готов был не на жизнь, а на смерть с ним подраться. Но как было затеять ссору? Котел-то его и в самом деле был дырявый. Тут и рта не раскроешь. Перед тем, как уйти, он долго стоял у лавки, с ненавистью глядя на Ванту в надежде, что тот поинтересуется. Что он не уходит, тогда можно было бы с ним сцепиться. Но Ванту и не собирался с ним заговаривать. Какое ему было до него дело? Сюэгэ, понимая, что ему никак не задеть продавца, ушел. Шел он злой, как черт, не смотрел себе под ноги. Обо что-то споткнулся, котел упал и разбился на мелкие кусочки. Тут уж ненависть к Ванту охватила все его существо. Он подумал, что раз все равно жить ему не на что, надо искать способ умереть, но так, чтобы обвинили в этом Ванту. Однако пожертвовать жизнью было жаль. Не найдя никакого выхода, Сюэгэ стал заниматься мелким воровством. Подвернется удобный случай, что-нибудь стащит. Так прожил он больше года, понял, что все это ерунда, и присоединился к какой-то банде, которая занималась грабежом в районе Вэйхэ. Теперь он и вино пил большими кубками, и мясо перепадало ему вдоволь, как тут не порадуешься. В те дни он даже с благодарностью вспоминал Ванту. «Если бы не тот случай с Ванту, когда он окликнул покупателя, у меня всего-то и было бы денег на торговлю разной мелочью. Разве жил бы я в этаком довольстве? Но теперь, когда ему так не повезло, когда арестовали и привели в Ямэнь, когда пришлось во всем сознаться, и уже ни на что надежды не оставалось, он опять вспомнил о том давнишнем случае. Не скажи он тогда, что котел дырявый, продал бы его за несколько десятков медиков, жил на то, что выручал от торговли, и ничего подобного бы не случилось. Потому-то он и показал на Ванту, обвинил его в соучастии и решил до смерти не отказываться от своих слов. Он-то прекрасно помнил Ванту, а тот его и знать не знал. Осенью, когда наступил срок казни и всех преступников вывели на площадь, Ванту обратился к Сюэгэ. «Мы сегодня все равно умрем. Так скажи, за что же ты меня так ненавидишь? Почему причинил мне такое зло? Объяснишь, я хоть умру со спокойной душой». Сюэгэ честно выложил ему все, что тогда с ним случилось. Ванту, не переставая, кричал о допущенной несправедливости, требовал, чтобы разобрались в его деле. Но подумай, слушатель, в такой-то момент кто станет обращать на тебя внимание? Всего и оставалось, что умереть, глотая обиду. Вот уж право. Из-за одной случайной фразы погиб солидный человек. Но мы отвлеклись от нашего рассказа. Когда время подошло к 11, Лунань, ожидавший начальника уезда с самого утра, послал слугу разузнать, в чем дело. Вернувшись, слуга доложил, что начальник разбирает какое-то дело в Ямэне. Лунаню это не понравилось. «Если обещал прийти с самого утра, что же до сих пор сидеть и разбирать дело?» — подумал он про себя и снова стал ждать. Подождал еще немного, но так как вестей от начальника не было, он снова послал в Ямэнь слугу. На этот раз слуга доложил ему: «Дело, которое начальник разбирает, еще не закончено». Поэт был уже раздражен. «Сам виноват», — думал он. «Незачем было приглашать теперь вот такая морока». Недаром говорится, кто ждет, тому не терпится. Через некоторое время Лунань опять послал слугу выяснить, в чем дело. Тот помчался, как стрела, вслед за ним еще был послан слуга, а затем и еще пара слуг. Вскоре все они разом вернулись. Один из них доложил: «Господин начальник там лютует. Похоже, что дело это неотложное, и пока он его не закончил». Тут уж Лунань окончательно вышел из себя. «Собственно, ничего он собой не представляет и ни на что не годится. Ему только и ввязываться в разные дела. Чуть было в нем не ошибся. Ладно, это к лучшему, что все так случилось». В злобе подумал про себя поэт и тут же приказал убрать со стола второй прибор. А сам уселся на почетное место, предназначенное для гостя. «Живо подай мне большой кубок горячего вина, надо очиститься от этой пошлятины». «Как бы почтенный господин сейчас не пожаловал», — хором стали говорить прислуживавшие поэту люди. «Тьфу, о каком еще почтенном господине вы говорите? Мое вино я должен с этим невежей распивать, что ли?» Разгневанному хозяину никто не посмел возражать. Тут же был подан большой кубок вина, из кухни принесены закуски. В павильоне появились служанки, мотивы гун и шан сменяли друг друга, звучала приятная музыка. Выпив несколько кубков, Лунань потребовал большую чашу, осушил их более 10 подряд. И на душе у него стало легче. Тогда он скинул парадную одежду, снял головной убор, разулся и поудобнее расселся, поджав под себя ноги. Закуски он велел убрать, оставил только фрукты и вино и снова выпил более 10 чаш. Теперь он и фрукты отдал служанкам, только сидел и без конца пил. Лунань, разумеется, пить умел и мог выпить немало, но так много обычно не пил. Сегодня же он был до такой степени раздражен, что никак не мог остановиться. Осушил одну за другой несколько десятков больших чаш и так опьянел, что, опершись на стол, тут же заснул и захрапел. Слуги безмолвно стояли по бокам, не осмеливаясь потревожить хозяина. В саду, в павильоне, спал пьяный поэт, остороживший у ворот привратник об этом и ведать не ведал. Когда он издали заметил приближающийся поезд начальника уезда, то поспешил доложить об этом хозяину. Вбежав в павильон, он увидел, что тот мертвецки пьян. «Начальник уезда уже подъехал?» — в испуге воскликнул привратник. «Как же это вы, господин, не дождавшись, так напились?» Слуги растерянно смотрели друг на друга, не зная, что предпринять. «Вино и угощение целы, но ведь хозяина не привести в чувство, что делать?» — волновались они. «Надо его растормошить», — посоветовал привратник. «Поднимем его, поддержим и поведем. Пусть хоть пьяный выйдет навстречу. Нельзя же не оказать внимания гостю, которого сам пригласил». Слуги стали громко звать Лунаня, но только зря драли глотки. Разбудить хозяина так и не удалось. Вскоре в саду послышались голоса. Это приближался начальник уезда со своей свитой. Растерявшись, перепуганные слуги разбежались и попрятались. В павильоне остался один Лунань. И вот только из-за этого случая почетный гость и благородный хозяин стали врагами на всю жизнь, а прекрасный сад с редчайшими цветами исчез, как весенний мимолетный сон. Поистине, увидать ли цветам или цвести воля небес предрешает. Но беду на себя или счастье навлекает сам человек. Вернемся теперь к начальнику уезда Ван Ценю, который сразу же из Ямэня направился к Лунаню. Процессия остановилась у ворот сада, но оказалось, что поэт не только сам не вышел его встретить, но даже не выслал навстречу никого из слуг. «Если кто у ворот», — закричали наперебой сопровождавшие начальника люди, — «живо доложите, что пожаловал начальник уезда». Никто не отвечал. Решив, что привратник пошел доложить хозяину, начальник распорядился: «Ладно, не орите, сами войдем». На внутренних малых воротах бросилась в глаза белая доска с бирюзовой надписью «Сад вольных песен». Ван Цэнь вошел в сад, густо засаженный деревьями. Пошел по извилистой тропинке и увидел арку с надписью «Отрешение от мира». Пройдя арку, он свернул на тропинку в чаще сосен. В конце ее высились причудливые искусственные горы. Вдали, в тумане, виднелись башни и пагоды. Повсюду росли цветы. Густые бамбуки и деревья окружали сад. Восхищенный прелестью и тишиной, Ван Цэнь подумал: «Да, чувствуется человек высокой души». Но нигде не было слышно голосов, нигде не было видно Лунаня. И начальник уезда не знал, как ему поступить. «Быть может, он пошел встречать меня по другой дорожке, и мы разминулись», — подумал Ван Цэнь и приказал людям направиться наугад вглубь сада. Петляли они по тропинкам то сюда, то туда в поисках хозяина, и вдруг оказались у большого павильона. Сотни, словно инеем покрытых хризантем, тысячи веточек тамариска поблескивали в вечернем тумане, переплетались между собой, апельсины, отливая золотом, свисали с деревьев. Тысячи розовых и темно-красных лотосов покрывали пруд у берега. Различные краски, то яркие, то бледные и светлые, где светло-зеленый, где пунцово-красный, переливались и отражались в воде. А в этом море красок плескались утки различных пород. «Раз он пригласил меня любоваться хризантемами, наверное, ждет меня в этом павильоне», — подумал про себя Ван Цэнь, и сошел с паланкина. Заглянув в павильон, начальник не заметил никаких приготовлений к пиру. На почетном месте, положив голову на стол, сидел только один человек и громко храпел. Человек этот был босс, голова не покрыта, вокруг ни души. Слуги в Анцене бросились к спящему с криком. «Начальник уезда здесь! Встать! Что развалился?» Присмотревшись, Ван Цэнь заметил, что по одежде незнакомец не походил на простолюдина. Рядом с ним лежали шапка и домашнее платье ученого. «Тихо!» — приказал начальник уезда. «Посмотрите, кто это!» Слуга, носивший сюда записки Ван Цэня, вгляделся в спящего и сразу признал Лунаня. «Да это сам господин Лунань напился и сидит здесь», — объяснил слуга. Начальник побагровел. «До такой степени неприлично себя повести. Для того и позвал меня, чтобы оскорбить и осрамить», — в страшном гневе воскликнул Ван Цэнь. Он хотел было приказать тут же вытоптать цветы и обломать кусты, но решил, что это недостойно человека его положения, и разъяренный поспешил к паланкину. «Домой», — приказал он. Носильщики подняли паланкин и понесли. Когда процессия выходила из ворот, там по-прежнему никого не было. Слуги Ван Цэня только качали головой и перешептывались. «Удивительное дело, чтобы кандидат на получение чина посмел так пренебречь начальником уезда». Слова эти дошли до слуха Ван Цэня и только усилили его ярость. «Хоть он и высокий талант, — рассуждал начальник уезда, — но все же он мой подчиненный. Сколько я просил его прийти ко мне, а он отказывался. Тогда я пожелал навестить его первым. Я посылал ему деньги, вино. Смело могу сказать, что был к нему весьма снисходителен и проявил должное уважение к его таланту. И после всего этого он мог поступить так непочтительно, так меня опозорить. Не то что с начальником уезда, даже с простым смертным нельзя так поступать». Нечего и говорить, что начальник не успокоился и дома. Между тем, как только начальник уезда покинул сад, попрятавшиеся слуги Лунаня со всех сторон сбежались к павильону. Лунань продолжал крепко спать и проснулся лишь вечером. «Едва вы заснули, приехал начальник уезда», — доложил один из его слуг. «И, видя, что вы спите, тут же уехал». «Говорил что-нибудь?» — спросил поэт. «Мы так испугались, что все разбежались. В общем, мы его и не видели». «Отлично!» — воскликнул Лунань и, подумав, добавил. «Это я вчера в запальчивости забыл распорядиться, чтобы закрыли ворот сада, поэтому эта деревенщина и вошел сюда и осквернил эту землю». Затем поэт приказал садовнику, чтобы он завтра же с утра наносил воды и хорошенько очистил дорожки, по которым проходил начальник. Он также послал человека в Ямэнь, чтобы вернуть Ван Цэню деньги и вино, которые тот присылал в подарок. Как говорилось, Ван Цэнь вернулся домой в страшном гневе. «Что это ты? Со званого пира, а такой сердитый?» — спросила жена. Ван Цэнь рассказал все, как было. «Сам напросился, винить некого», — заметила она, узнав, в чем дело. «Ведь ты здесь на должности отца и матери, и что бы ты ни делал, как бы ты ни поступал, все равно люди обязаны кланяться тебе и почитать тебя. С какой стати нужно было тебе всякий раз унижаться, заискивать, да еще самому ходить на поклон к подчиненному? Да пусть он 100 раз талант. Тебе-то что? Напросился на оскорбление, вот и получил». Упреки жены лишь подлили масло в огонь. Ван Цэнь долго молча сидел в большом кресле, злобно хмуря брови. «Чего злиться?» — сказала жена. «С древних времен говорится, начальник уезда захочет — разорит». Этих слов было вполне достаточно, чтобы вывести Ван Цэня из оцепенения. В один миг прежние мысли о сочувствии к таланту, об уважении к ученому сменились решением затеять дело и уничтожить человека. Правда, в тот день Ван Цэнь ни с кем не поделился своими мыслями, но в душе у него все кипело. Он только и думал, как бы подстроить что-нибудь Лунаню, как бы сжить его сосвета. «Теперь только его смерть удовлетворит меня», — решил в злобе начальник уезда. Так прошла ночь. На следующий день, сразу после утреннего приема в Ямэне, он решил посоветоваться обо всем со своим ближайшим помощником, секретарем канцелярии Тань Цзунем. Большим пройдохой, хитрым и опытным приказным крючком. Он всегда был в курсе дел своего начальника и частенько брал для него взятки. Рассказав Таньцзуню о вчерашнем визите, начальник уезда признался, что намерен отомстить своему обидчику, поэтому думает разузнать о каких-нибудь его проступках, чтобы арестовать его. «Если вы решили разделаться с Лунанем, — отвечал Таньцзунь, — то сделать это будет весьма трудно. Так что прошу вас, оставьте эти мысли». «Почему же? Я ведь хозяин целого уезда», — удивился Ван Цэнь. «Лунань — мой земляк. Я знаю, что он очень богат, и что среди его друзей и знакомых немало людей высокопоставленных. Он мнит себя талантом и нередко позволяет себе много вольностей. Но его проказы не нарушают закон. Допустим, что мы его арестуем. Но у такого человека, как он всегда, конечно, найдется сильная рука. Дело дойдет до высших властей. Его оправдают и уж во всяком случае не вынесут ему смертного приговора. Тогда озлобленный, жаждущий мести, он сможет доставить вам много неприятностей». «Ты, конечно, прав, но не думаю, чтобы за таким распущенным человеком, как Лунань, не было каких-нибудь значительных проступков. Пойди-ка разузнай хорошенько, а я уж тогда найду выход». Таньцзунь не стал возражать. Не успел он выйти, как начальника уезда принесли подарки, возвращенные Лунанем. Задетый за живое и не зная, на ком выместить злобу, начальник обрушился на слугу, который без разрешения принял обратно его дары. Распорядился, чтобы ему дали 20 палок, а вино и деньги раздали слугам. Вот уж поистине. Коль всех людей отговорить друг другу делать зло лихое, на целом свете бы никто тогда не скрежетал зубами.